Нил Гейман. Песчинки воспоминаний. Читает Кирилл Злоказов. Я люблю, чтобы из всего получалась история. Однако из реальности истории выходят редко. И вторжение странности в реальность тоже в истории не складываются. У них не бывает пристойного финала. Описывать странное – это как рассказывать сны. Можно пересказать, что происходило во сне. Но попробуй словами передать эмоцию и то, как сон окрашивает потом целый день. В детстве я верил, что есть места, где водятся призраки. Заброшенные дома и безлюдные пустыри, которые сильно меня пугали. Я решил их избегать. И потому, когда мои сестры рассказывали вполне убедительные истории о странных фигурах, мелькавших в окнах пустых домов, мне было нечего сообщить о призраках. И по сей день нечего. Вот моя история о призраках, причем совершенно неубедительная. Мне было 15. Мы жили в новом доме, построенном в саду старого. Я по-прежнему скучал по прежнему дому, большому старинному особняку. Наша семья занимала полдома. Соседи продали свою половину застройщикам, ну и отец продал нашу. Это было в Суссексе, в городе, через который проходит нулевой меридиан. Я жил в восточном полушарии, а школа была в западном. Старый дом был хранилищем странных вещей, кусков блестящего мрамора и стеклянных шариков с жидкой ртутью, дверей, за которыми были кирпичные стены, загадочных игрушек, старых вещей и вещей позабытых. Говорят, в моем доме, викторианской кирпичной громадине посреди Америки, водятся призраки. Немногие решаются в одиночестве там заночевать. Моя помощница рассказывала, как это было с ней, о фарфоровой музыкальной шкатулке, что принималось играть среди ночи, о явственном ощущении, будто за тобой наблюдают. И другие, если ночевали там одни, говорили что-то похожее. Со мной таких неприятностей в доме не приключалось. Но, с другой стороны, я никогда не ночевал в нем один. И как-то не уверен, что захочу провести такой эксперимент. «Когда я дома, призраков нет», – как-то ответил я, когда меня спросили, водятся ли в доме призраки. «Может, ты и сам есть призрак?» – предположил кто-то. «Но я сильно сомневаюсь. Если в доме и живет привидение, оно существо запуганное и робкое, боится нас больше, чем мы его. Но я говорил о старом доме, который продали и сломали. Больно было смотреть, как он опустел. Невыносимо видеть, как его сносят бульдозерами. Сердце мое осталось в том доме. И даже сейчас, засыпая, я слышу, как ветер вздыхает в ветвях рябины за окном моей спальни 25 лет назад. Мы переехали в новый дом, построенный, как я уже говорил, в саду, где раньше был старый. И прожили там несколько лет. А дом наш стоял на извилистой улочке, покрытой песчаником. Вокруг деревья и луга. В общем, посреди чистого поля. Сейчас эту улочку наверняка заасфальтировали, а луга превратились в бесконечный жилой комплекс. Можно съездить и проверить, но я не еду. Мне было 15. Я был тощ и неуклюж. Я отчаянно хотел быть крутым. Был вечер, осенний вечер. Возле дома стоял фонарь. Его установили, когда построили новый дом. И смотрелся он нелепо, как фонарь в историях про Нарнию. Натриевый фонарь. Он горел желтым, и свет смывал остальные цвета, все окрашивая желтым и черным. Она не была моей девушкой. Моя девушка жила в Кройдене, куда я ходил в школу. Сероглазая блондинка невероятной красоты. Сама удивляюсь, как часто мне сообщала, отчего стала встречаться со мной. Мы просто дружили, и она жила в 10 минутах ходьбы за полями в старой части города. Я хотел зайти к ней, послушать музыку, посидеть, поговорить. Я вышел из дома, сбежал по травянистому склону к дороге и едва не наткнулся на женщину. Она стояла под фонарем и смотрела на дом. Она была одета как цыганская царица на сцене или мавританская принцесса. Некрасивая, эффектная и лишенная цвета. В памяти она осталась черно-желтой. Вздрогнув, как бывает, если видишь кого-то там, где не ждал никого увидеть, я сказал: «Здравствуйте». Женщина не ответила, смотрела на меня. Я спросил: «Вы кого-нибудь ищете? Ну или что-то в этом роде?» И она опять ничего не сказала. Она лишь смотрела на меня. Эта невероятная женщина посреди чистого поля, одетая как гостья из снов, и ни слова не произносила. Только начала улыбаться. И улыбка эта мне не понравилась. И вдруг меня объял страх. Бесконечный, непостижимый ужас, как во сне. И я быстро зашагал прочь по улице и завернул за угол. А сердце бешено колотилось в груди. Я постоял пару секунд, а потом выглянул. И под фонарем никого не было. До дома 50 шагов, но я не мог развернуться и пойти обратно. Ни за что на свете. Я слишком перепугался. Я побежал по темной улочке из песчаника меж высоких деревьев в старый город. Потом по другой улице, и еще по одной, к дому подруги. И примчался туда, и онемел, и запыхался, и что-то бормотал, и перепуган был до полусмерти, будто за мной гнались все гончие псы ада. Я рассказал подруге свою историю. Мы позвонили моим родителям, а те сообщили, что под фонарем никого нет. И согласились, хоть и не очень охотно, приехать и отвезти меня домой, потому что идти я не соглашался. Вот, собственно, и вся история. Жалко, что нет продолжения. Я бы лучше написал, что 200 лет назад на этом самом месте сожгли цыганский табор. Хоть что-нибудь, лишь бы у истории появилось логическое завершение. Лишь бы она стала историей. Вот только не было никакого цыганского табора. Поэтому, как обычно, когда в мою жизнь вторгается дикое и странное, случай этот останется без объяснений. Никакая он не история. А в памяти сохранились только черно-желтая улыбка женщины и тень страха, что пришел потом.